Смотри мне вслед, не скажу ни слова, а ты стоишь во тьме, словно нарисована. Не смотри мне вслед, не скажу ни слова, я тебя лепил, как из глины статую, я тебя любил. Как ребенка мать его я тебя любил. Ты такая славная, ты такая славная. Как же я люблю тебя, как же я люблю. Сумасшедшего остается дым. Как же я люблю тебя, пусть прольется свет в поцелуй о истине. Мы найдем ответ, стоит или бессмысленно. Пусть прольется свет. Как же я люблю тебя.